Конечно, придется еще выявить кое-какие недостающие подробности, но материала, которым я располагаю, вполне достаточно, чтобы предъявить обвинение. Не очень-то приятная история, верно? К чему все это? — проворчал Тиберий. — Что вы стремитесь доказать? Лаура не могла убить Анри, сидя в своем загородном доме. Ее никак нельзя притянуть к этому делу. Зато убить могла ее дочь. Они могли сговориться. Предположим, вернувшись из последней поездки в Рим, она стала искать отчеты Мартеле. Очень может быть, что в Риме она заметила слежку, встревожилась и начала рыться в письменном столе мужа. Кстати, Мартеле в последнем отчете указывает, что его, похоже, заметили, и что лучше бы пустить по ее следам другого человека. Представь себе, юный император, что она обнаружила эти отчеты и запаниковала. Представь себе, что Анри Валюбер, собравшийся, как ей стало известно, вскоре ехать в Рим, сумел найти недостающие доказательства. Какое будущее ожидала бы Лаура Валюбер? Полный крах? Скамья подсудимых? Тюрьма? Это не вдохновляет, верно? И если человек, от которого исходит такая угроза, не слишком вам дорог... «Лаура никогда не толкнула бы свою дочь на убийство!» — крикнул Тиберий. «Вы ее не знаете! Вы не можете подозревать ее в таких жалких уловках! Лаура решает свои проблемы сама! Она не станет прятаться за чьей-то спиной! Лаура никогда не скрывала и не подавляла своих чувств! Если Лаура любит человека, она его целует! Если Лаура пьет, она пьянеет и говорит, что пьяна! Если ей скучно, она встает из-за стола во время обеда и говорит, что ей скучно! А если она хочет кого-то убить, она его убивает, причем убивает своими руками и говорит, почему. Вот какая она, Лаура. Но есть одна вещь, которой вы не знаете. Пусть Лаура и боится нищеты, но убить она не способна. Она скрывала от всех Габриэллу. Она долгие годы лгала мужу. Согласись, это не очень-то вяжется с тем, что ты о ней рассказываешь. Потому что Анри при своем утонченном интеллекте был дурак и не пощадил бы Габриэлу. Когда Лаура имеет дело с дураками, она дает себе поблажку и правильно делает. От нас она Габриэлу никогда не скрывала. Зачем же она вышла за этого дурака? Ради денег? Это нельзя объяснить. Это ее дело, но деньги тут ни при чем. Ты ее идеализируешь, Тиберий. А стало быть, ты заблуждаешься. Лаура ослепляет тебя и превращает в своего фанатичного поклонника. Это она делает со всеми. Даже инспектор Руджери забыл о своих обязанностях и не сумел толком ее допросить. Женщины вроде нее вечно проскальзывают сквозь расставленные сети. А мне уже надоело смотреть на ваше фанатичное поклонение. Я хочу покончить с этим, и я с этим покончу». И тогда вы поймете, что Лаура Валюбер с ее непостижимым колдовским очарованием — всего лишь иллюзия, обман чувств, плод вашего воображения. Если уж вы дошли до того, что принимаете Лаура Валюбер за иллюзию, мне вас жаль, мсье Валанс. Невеселая, наверное, у вас жизнь. Валанс поджал губы. Раз она ничего от тебя не скрывает, значит, тебе известно о ее делишках с колорадским жуком? Ничего мне не известно. Лаура не занимается темными делами. Ты лжешь, Тиберий. Тебе все известно. Катитесь вы к черту. А что это изменит? В конце концов, чего вы от нее хотите? Понятно, вы хотите ее уничтожить. И как же вы собираетесь это сделать, а? Вы зря теряете время. Лаура была во Франции, и у вас нет улик против Габриэлы. Валанс остановился. Юный император, сказал он, понизив голос.